Нуенен, декабрь 1883. Дорогой Тео, ты, наверное, до известной степени удивился, когда я только одним словом известил тебя, что собираюсь отправиться домой и что теперь пишу тебе уже отсюда. В течение трех последних недель я был только наполовину в порядке. Страдал от различных вещей, происшедших от простуды и от нервности. И вот по различным причинам я дошел до решения отправиться домой. Ночью, на что решился, в общем, с большой неохотой. Дренте превосходно, но выдержать там жизнь зависит от многого. Зависит от того, в состоянии ли ты переносить одиночество. Как бы то ни было, для меня сейчас туманно, что вообще должен я предпринять. Дорогой мой, мне так тяжко за тебя. Все более и более становится для меня делом совести то, что я ложусь так тяжело на твои плечи, и, принимая от тебя деньги, которые, возможно, не возместятся, злоупотребляю, может быть, твоей дружбой. Ты опять пишешь про монитор «Универсель». Не сочтешь ли ты слишком уж меланхолической мою точку зрения, если я тебе объясню, что считаю вероятным, что позднее, через сравнительно малое количество лет, ряд больших художественных предприятий, например, «Монитор Универсель» и другие издания, имеющие большое распространение, ослабнут и так же быстро, как возникли, дойдут до упадка. Все, что является торговлей искусством, развивалось быстро в соприкосновении с самим искусством. Однако все это слишком уже превратилось в банкирскую спекуляцию, да и в самом деле является ею. Не утверждаю, что целиком, но, попросту говоря, что в чрезмерной степени. Почему же, если это торговая спекуляция, то дела в ней должны идти иначе, чем, например, в торговле тюльпанами? Ты мне ответишь, что картина не тюльпан. Конечно, между ними такое же расстояние, как от неба до земли, и я, любя картины и вовсе не любя тюльпаны, хорошо это понимаю. Но утверждаю, что многие богатые люди, покупающие по различным поводам дорогие картины, делают это не из-за ценности искусства, которую они видят в этих вещах. Ибо для них та разница, какую ты и я видим между тюльпанами и картиной, непонятна. Спекулянты – пресыщенные моты. И многие другие сейчас, как и в старые времена, покупали бы тюльпаны, если бы в этом был известный шик. Да, есть, конечно, достойные любители. Но на них падает, может быть, только десятая часть всех дел, которые делаются. И еще много меньше таких, о которых можно сказать, что их сделки воистину основаны на вере в искусство. Само собой, разумеется, я не могу здесь об этом дальше распространяться, но полагаю, и ты согласишься со мною, что в торговле искусством много есть такого, что когда-нибудь рассеется, как дым. Вещи, цены на которые вздуты, могут упасть. Ты меня спросишь, как Милле и Куро могут упасть? Я отвечу, да, в цене. С художественной точки зрения Милле в моих глазах есть Милле, Куро – Куро. И это так же устойчиво, как само солнце. 5 лет тому назад я думал об этом иначе. Я считал, что, например, Милле и в самой расценке останется устойчивым. Но с тех пор я начал испытывать боязнь именно потому, что вижу, что Милле в большинстве случаев понимается превратно. И хоть он меньше пребывает в забвении и чаще попадается на глаза в репродукциях, чем в прежние времена, когда его презирали, все же боюсь, что он остается вне интересов публики. Нельзя ручаться, что те, кто его лучше всего понимают, станут и потом давать за него так много денег, как сейчас. И Рембрандт спустился в цене, в эпоху париков. Попросту спрошу тебя, неужели ты веришь, что действительно удержатся те цены, которые сейчас платят? Говорю тебе прямо, я этому не верю. И все-таки для меня Милле остается Милле, Рембрандт Рембрандтом, Израильс Израильсом и так далее. Стоит ли картина грош или сотни тысяч? Безразлично.